Глава 20. Красная площадь. Некоторое время спустя. Играла громкая музыка и пела Екатерина, снявшая свою маску. Милая невысокая девушка произвела фурор у многих тысяч зрителей. Впрочем, как и у телезрителей. Все же концерт шел в прямом эфире, и его смотрели по всей стране. «Это дар такой? Но почему я не ощущаю воздействия энергии?» — спросил царь у немолодого мужчины рядом с собой. Тот был облачен в легкую броню, даже не бронекостюм, а что-то 40-летней давности. «Нет, мутация, наверное, и точно не дар. Я тоже так думаю», — подал голос невысокий мужчина с раскосыми узкими глазами. Он был из малочисленного народа Севера, который называют эвены, проживающих в основном в Якутии и Магаданской области. И он был на год старше царя. «Хорошая мутация», — кивнул Роман. «Не особо», — возразила красивая девушка по правую руку от царя. «Вот ее фотография». Она протянула царю планшет, и тот поморщился, глядя на лицо, покрытое чешуйками, будто она рептилия. Глаза девушки были полностью красные, и зрачков не было видно. Век не было, носа тоже. А вот рот нормальный. «Кристаллами выправила ДНК?» — спросил царь, возвращая планшет. «Нет. Насколько знаю, серые только сейчас начали им поставлять лекарства». «Тогда как?» — удивился мужчина. «Не представляю, но Кузнецов в Саратове прилюдно заявил, что исцелит ее. И вот, исцелил, видимо». Спокойно ответила она. «Если он это сделал без кристаллов, то он сможет неприлично разбогатеть». Царь задумался и посмотрел на сцену, да невольно закрыл глаза. Слишком уж хотелось наслаждаться этим голосом и забыть про все. Но нет, такое себе он не может позволить. Так что открыл глаза и начал внимательно изучать команду Кузнецова. «Та медная родом с Кубы. Сильный одаренный с уникальным даром. У нее есть старший брат, но он лишь слабый оператор», — объясняла девушка, которую звали Марией. «За ними охотятся кубинцы из сильного клана. Но о причинах не знаю. Однако ЦСБ Челябинска уже ловила их боевиков пару раз. Всякий раз те откупались. Как я поняла, там кровная месть». «Вот как. А это?» Царь кивнул на Дарью. «Простолюдинка. Работала горничной, оказалась одаренной, но в чем ее способность, никому не известно». «Хм...» Роман Владимирович посмотрел на девушку рядом с собой, оценивающе глядя на ее объемную грудь, скрытую блузкой. «У меня существенно меньше. И не отвлекайтесь, там еще вон, блондиночка. Миленькая, кстати». «Вижу, вижу. Молоденькая и хорошая с собой. Прямо бриллиант. Где он откопал такую?» «На свалке», — ответила Мария и увидела удивленный взгляд царя. «Я серьезно. Они с братом побирались на свалке. Собирали цвет мед, продавали местным бандитам и все такое. А потом там оказался Кузнецов. Он и вытащил людей, когда там началась вспышка мутации». «А почему свалка, а не перерабатывающий завод?» — поинтересовался царь. «Местный герцогский род Железняковых отобрал его у стремительно чахнувших Кузнецовых и закрыл. Выгоднее просто хранить и получать деньги». «Если бы я не казнил Лыкова, я бы вновь его казнил». «Там все очень плохо. И Митрофанов уже, кажется, скоро сопьется». «Да, мы все ближе к краю бездны». Царь покачал головой и вновь посмотрел на Евгению. «Так что с ней?» «Слабый одаренный, но талантливый техник». «Понятно. А солистка?» «Нина. Сценический псевдоним Нана. Простолюдинка. Дар очень слабый. Относится к группе акустикам». «Слабый дар?» — хмыкнул царь. «Ты сама мне показала, как она толпу жуков за один крик вынесла». «Что за выражение?» — проворчала Мария. «Еще полгода назад она была слабой. Сейчас сильная. Вот так?» «Да уж. Странный тип этот Кузнецов. Очень странный». «Ваше Величество!» — рыкнула девушка и строго посмотрела на Романа. «Все, все, веду себя как царь, а не как быдло», — улыбнулся тот. «Ну да, тип он странный», — продолжила Мария. «Под него копает уже половина аристократов страны». «А вторая половина?» «Вторая половина ничего не нашла и сдалась», — хмыкнула девушка. «Но там действительно все очень странно. Прям очень. Жил он в приюте, считался умственно отсталым, в 18 был выброшен на улицу и жил под мостом, потом резко поумнел. На него началась охота, стрельба, но парень выжил и даже нескольких людей убил. А потом пришел в попас». И кто это такой смелый, что в Челябинске охоту на него устроил? Некий граф Кожевников, который по факту вассал Железнякова. И что, Кузнецов не отомстил еще? Нет, сейчас граф скрывается в Нижнем Тагиле. Странно, я бы сразу отомстил, задумался царь. Да, но Кузнецов вместо мести занялся герцогством. Он ударными темпами начал восстанавливать заводы и промышленность. Там за несколько месяцев налоговые поступления увеличились раза в три. «Железняков воровал?» — хмыкнул Роман. «Как не в себя. Поэтому-то у него и отобрали имущество в Магнитогорске. Жаль, прижать не удалось. Слишком он хитер, тварь». «Мария, Мария, что за выражение?» — заулыбался царь. «Царские!» — хмыкнула она. А немолодой мужчина слева от Романа громко заржал. «Все, все, пристыдили царя. Да хватит уже ржать!» — возмутился царь. «В общем, попробуйте собрать побольше информации по всему этому делу. Особенно по Кузнецову. И еще». «Да?» — спросила Мария. «Купите мне все альбомы этой Наны». Некоторое время спустя. «Всем спасибо!» По традиции, смахнув пот с лица, Нина взмахнула своими молочными волосами. Правда, она забыла, что те были заплетены в косу. Но так тоже было красиво. Мы же встали в ряд и поклонились. А Красная площадь взорвалась овациями. А затем на сцену вышла красивая девушка в строгой черной юбке и белой блузке, поверх которой был надет легкий пиджак. На носу у нее были очки, волосы распущены и на лице боевой макияж. Она была высокой, с пышной грудью и красивым лицом, но при этом я вижу в ней бойца. Базы данных подсказывают мне, что ее движения очень непросты. Она привыкла сражаться и очень опасна. «Небольшое объявление», — произнесла та, подходя к микрофону. «За заслуги перед царством и человечеством царь решил лично наградить герцога Кузнецова». Люди замолчали, а потом вновь взорвались аплодисментами. И вот к нам на сцену взошел сам правитель Российского царства, Орлов Роман Владимирович. С ним шли двое мужчин, оба воины, и тот, который пониже, нес шкатулку. Царь подошел к микрофону. «В этот замечательный день не могу не поблагодарить не только талантливых артистов, но и великолепных воинов, храбрецов», — громко заявил царь и указал на нас рукой. «Эти молодые люди мало того, что уничтожили 6 узлов, побив даже рекорд за первую войну, так еще и регулярно уничтожают гнезда инсектоидов. И подумать только, герцог Кузнецов еще полгода назад считался простолюдином и жил даже хуже, чем самые бедные слои населения нашей страны». Слова царя не слабо удивили людей, а на лицах аристократов в толпе я видел усмешки. «Но они дураки, я же понял, к чему клонит правитель. А теперь...» За полгода его правления разворованное и разграбленное герцогство показывает такие темпы развития, что поверить сложно. Но увеличившиеся налоговые поступления вплоть до 5 раз говорят сами за себя. Народ мало что понимал в налогах, но вот лица аристократов покоробило. А они, к слову, сидели на особых VIP-местах перед сценой, собравшись толпой в 6 сотен человек. Вот такими и были первые аристократы. Защитники, герои, истинные сыновья своей родины. Сейчас же на 1000 солдат фронтира, дай бог, будет хотя бы 1 аристократ. Выдал царь, и у меня задергался глаз. Если верить всему тому, что я узнал, царь рискует. Прям очень сильно рискует. Его же убьют. Прям в постели зарежут. Или отравят. И глядя на взбешенные лица аристократов, они готовы порвать царя прямо на месте. Поэтому я искренне надеюсь, что защитники Родины, которыми и являются аристократы, исправят эту несправедливость. Впрочем, царь вдруг широко заулыбался. Многие, вероятно, слышали о чистке фронтовых аристократов 9-й зоны. Оказалось, что более 90% из них даже не убили ни одного жука и уже давно покинули фронтир. Народ не выдержал и тихо загалдел, испытывая гнев. И благодаря глазам я услышал немало ругани в адрес аристократов. Так что я не удивлюсь, если сейчас в нас начнут стрелять снайперы. Поэтому постепенно отзываю и направляю сюда глаза, дабы перекрыли обзор снайперам охраны. Я понимаю, что далеко не все аристократы имеют возможность сражаться или даже не имеют предрасположенности к этому. поэтому я объявляю об указе. Каждый род царства обязан публично доложиться о своем вкладе в эту войну». Аристократы пораскрывали рты. Да и я не сдержался. Повелеваю царской думе в течение месяца создать интернет-платформу, с помощью которой любой желающий сможет узнать, какой вклад внес тот или иной род за прошедшие 40 лет. Также добавлю, что данные должны быть проверены и иметь доказательства, иначе, боюсь, наши фантазеры в отчетах убьют больше жуков, чем за всю прошлую войну. Царь сдержанно рассмеялся, а зрители поддержали его. Мы же стояли как сиротинки и малость офигевали. Про нас уже все забыли. Царь же использовал предлог вручить нам медали как возможность сказать слово всей стране, причем в прямом эфире. Однако, по словам Ларри, сейчас многие СМИ прерывают трансляцию. Массово. Но ничего, я все запишу и всем покажу. Это очень важная работа, особенно на примере Алма-Аты, где произошло восстание аристократов, произнес царь. А люди слушали, пораскрывав рты. Все же они этого, вероятно, не знали. Это не шибко афишировалось. Более 1000 родов, собрав 100-тысячную армию, попытались захватить город и учинили резню. При этом по документам все они были беднее бомжей. Смешно. Поэтому за недостаточный вклад в защиту родины аристократ будет автоматически лишаться титула. Немолодой и невысокий из свиты царя стояли напряженные. Они были готовы в любой момент защитить царя. Девушка также была готова, и от нее исходила энергия. Сканер? Похоже. Пользователь, я перехватил команду. Действуй. Государственный исторический музей. Крыша. Три снайпера находились на скрытой позиции. На них не было формы. Лишь тактический камуфляжный костюм с капюшоном немецкого производства. Как, собственно, и оружие. «Первый отряд. По команде открывайте огонь». Услышали они голос по специальной рации. «Принято», — ответил командир отряда и посмотрел на своих лежащих бойцов. Все кивнули. «Готовимся. Мы будем цареубийцами?» «Стране нужен сильный царь, а не этот шут гороховый». Мужчины замолчали, но вдруг что-то услышали. Командир поднял голову и увидел, как на него падает маленький робот. Он имел 4 ноги и походил на кирпич. Робот упал на мужчину и ударил того электричеством, вырубая. Впрочем, двух других снайперов тоже вырубили роботы. А затем они исчезли, и роботы, и снайперы. Храм Василия Блаженного. Одна из башен. «Второй отряд, готовьтесь. Если первый провалится, вы завершите дело». «Принял. Но у нас тут эти камеры летающие снуют туда-сюда. Что с ними делать? Сбить?» «Решайте по обстоятельствам». «Принято». Мужчина с рацией обернулся. Он был одет как полицейский, но им не являлся. Как и его отряд из 8 бойцов. «Готовимся». Трое мужчин схватили ПТРК особой мощности, способные поражать даже тяжелые шагающие танки. Они приблизились к окну, но вдруг в них показались глаза 2.0 и сделали выстрел. Ракетчики упали с дырами в головах. «Сука, бей их!» — выкрикнул командир. Но в узких окошках появились новые глаза и тоже сделали залп, положив всех оставшихся. Глаза не могли протиснуться в узкие окошки, но вот роботы типа 1.5 вполне. Сев на людей, они начали сканировать их, а затем исчезли. С людьми, конечно же. Гум. Кафетерий. «Третьему отряду приготовиться. Ждите начала стрельбы. Если цель выживет, вы добиваете». Услышали 8 человек, обедающих в кафетерии на третьем этаже, с видом на Красную площадь. В их ушах были скрытые наушники, которые без тщательного досмотра никак не обнаружить. Люди на миг замерли и продолжили общаться до веселиться. Ни выстрелов, ни взрывов не произошло. Царь продолжал распинаться. Сцена. Я стоял и улыбался. Царь и его охрана выглядели напряженными и удивленными. Уже стало понятно, что они ждут покушения. И если оно удастся, царская дума посадит на трон более сговорчивого царя. Если нет, то они ограничат в правах нынешнего под предлогом его защиты. Оба варианта плохие. Но что, если покушения не будет? «Но и самое главное, ради чего я сюда вообще вышел». Рассмеялся здоровяк и подошел к своим людям и взял шкатулку. На ней, правда, уже вмятины были. нервничали люди. «Кузнецов Сергей Кириллович, награждаю тебя медалью за героизм. Носи с гордостью». Он повесил мне на шею золотую медаль, и я обернулся к камерам. «Но не могу же я обделить таких красавиц. Насколько знаю, все вы участвовали в этих операциях». Заулыбался он и начал вешать им на шею серебряные медали. Даже Дарья. «Вот, теперь все награждены. Первые герои за последние 20 лет». «Ваше Величество», — сказал я. «Да», — спросил тот. А я вытянул руку, и в ней появились кольца. «О, прошу, обвенчайте нас. Это будет честью для нас». Тот еще больше удивился. А зрители-то как заудивлялись. И как же жидко обкакались все телеканалы, которые прервали вещание этого события. Как им теперь объяснить причину прекращения трансляции концерта? У всех резко сломалось оборудование? С удовольствием. Так, их 5, а красавиц 6. «И я недостойна такого», — воскликнула Дарья и спряталась за барабанами, лишь попка выглядывала. «Понял», — царь понимающе вздохнул. «А за ним и я». После чего я начал надевать кольца на пальцы девушек, а царь объявлял нас мужем и женой, после чего кричал горько. И за ним горько кричала вся Красная площадь. Пришлось долго и у всех на виду целоваться, причем на камеру, отчего даже Нина стала красной, как вареный рак. Но и раз я вас женил, то и праздничный банкет проведем вместе. Я уже и забыл, когда последний раз отдыхал. Что скажете? Это будет честью для нас. Я слегка поклонился, а тот довольно расхохотался и подошел к микрофону. «Хочу сказать последнее слово!» Царь кашлянул и окинул всех суровым взглядом. «Наступают тяжелые времена. Враги царства активизировались, и одновременно с этим жуки готовятся к новой войне. Поэтому мы должны быть едины, в этом наша сила. И став едиными, мы выстоим перед любой угрозой. Впрочем, как всегда, мы победим!» После выкрика царя народ закричал, поддерживая его, а вот аристократы выглядели кто как. Кто-то зол, кто-то задумчив, а были и такие, кто жаждал побыстрее уйти и уже измучился весь. Мы же с царем спустились со сцены и направились к подъехавшим машинам. «Ваше Величество, остановил я царя перед посадкой в мощный такой автомобиль. Может, пройдемся пешком? Тут такой воздух». Царь расширил глаза и аккуратно отошел от заминированной машины. «Хорошая идея, а то я все сижу за столом, скоро буду кривой, как Рагулина». Закивал тот и повел нас к Кремлю. «Все же тут идти-то». А я, дабы не выглядело все странным, начал задавать вопросы об этом здании и всякое разное. Вскоре мы преодолели врата и направились к царскому дворцу. Там живет и работает правитель. Там же заседает царская дума. И находятся некоторые правительственные службы. В общем, не дворец, а проходной двор. Мы шли к роскошному залу с расписной крышей, но вдруг нас перехватил чиновник, ожидающий приказа от царя. «Отведи их в 3-ю гостевую комнату и подготовь малый банкетный зал. Будем свадьбу праздновать». Суровым голосом произнес царь и со своей командой куда-то направился, а мы проводили их взглядами. «Прошу за мной, уважаемые». Чиновник выглядел максимально ошарашенным. Но подчинился, и вскоре мы, петляя по дворцу, прибыли к большой комнате под номером 3. «Уважаемые, вскоре я вернусь, дабы уточнить детали». Чиновник оставил нас, а мы смотрели на роскошнейшие помещения, что видели в жизни. Сложно его описать словами. Здесь все имело долгую историю. Расписная мебель из дерева, расписной стол из белого дерева, на котором светились голубые линии, и иногда сияли золотые точки. Широкие окна с изысканными занавесками, диваны, на которые боязно садиться, ведь они выглядят слишком хрупко и изящно. Так что мы стояли, раскрыв рты, и боялись тут что-то тронуть. Помещение, к слову, просторное, 100 метров квадратных. Но здесь также была спальня, а про ванную комнату я молчу. Все золотое, огромное и величественное. Разве что унитаз белый и нормальный. Мы тут все осматривали и даже не присели, как объявился чиновник. Тот самый. «Прошу прощения за ожидание. Банкетный зал готов. Позвольте сопроводить вас». Мы посмотрели на него, как на рептилоида, забывшего про свою маскировку. «А оказывается, прошло больше часа. Мы тут как в музее ходили, и время пролетело незаметно». Нас вновь повели по лабиринту коридоров дворца, и вскоре мы оказались в еще более шикарном зале. Тут 1002 человек поместится, а посередине стоит стол на 20 человек. «Это место для вас, господин». Чиновник указал мне на место поближе к главному большому стулу. А вот простолюдинок усадили в самый конец стола. Вася и Катя где-то посередине сидели. Ха, да уж. Чиновник ушел, а мы сидели и вертели головами. Потолок здесь очень красивый, расписан какими-то картинками. И куда ни глянь, все вызывает восторг. А вот и я. Заждались? Услышали мы голос царя. Тот выглядел немного уставшим. И он даже не переоделся. Впрочем, как и мы. Мы же, как сказал сделать тот чиновник, встали со своих мест и слегка поклонились. «Ой, оставьте это и чувствуйте себя как дома», — улыбнулся царь и посмотрел на наши места. «И не занимайтесь херней. Садитесь как удобно. Отец понапридумывал всякие дебильные правила, будто мы древний род с 10-тысячелетней историей. Бесит такое. Ваше Величество, боюсь, находясь под камерами, нам немного неуютно быть как дома», — сказал я тихо. А Нина в этот момент чихнула, создавая звуковые помехи. Царь чуть не оступился и застыл. На лбу вздулись вены. «Где?» «Везде». «Минутку». Он подошел к двери. «Мельникова ко мне, срочно! Если сейчас же не прибежит, уволю!» — крикнул тот и хлопнул дверью. Царь же вновь стал радушным. «Рассаживайтесь, прошу, как вам удобно». «Благодарю». Мы расселись. Царь во главе стола, а мы все с одной стороны. И тут в помещение влетели слуги. Они поморщились, увидев, как мы сидим за столом. Точнее, где. Но быстро расставили блюда, запах от которых шел умопомрачительный. «Что ж, за вас, за героев!» — заявил царь и поднял бокал вина, а я покачал пальцем. И сперва сам отпил, потом и у девушек отпил понемногу вина. Лишь после этого поднял бокал. «За победу!» — сказал я. «За победу!» — добавили девчата. Еда же была восхитительна. Но только мы начали есть, как в трапезную прибыл Мельников Ярослав Никитич, глава Кремлевской службы безопасности. «По вашему приказу прибыл, ваше величество!» Слегка взъерошенный к нам поспешил этот худой мужчина. Царь встал и пошел навстречу. А затем хорошим таким ударом уложил Мельникова на пол. «А теперь скажи мне, откуда здесь камеры?» — рыкнул царь. «Я не понимаю, о чем вы...» — взвизгнул глава КСБ. «Сергей!» Я встал и занялся ужасным деянием. Начал искать камеры, вырывая их из мебели. В итоге достал 5 и на этом остановился. «Это...» Побледнел Мельников, не в силах ответить что-либо. «Шпионаж за царем — это измена!» Роман Владимирович был скор на расправу. И следующим ударом вдавил Мельникову грудную клетку, мгновенно убивая. Тому и барьер не помог. «Все, сейчас набегут. Прошу прощения, что подставил», — вздохнул царь. Но я покачал головой. «Все камеры показывают, как мы спокойно обедаем, а Мельников стоит в сторонке, как статуя. Так что, если позволите...» Я подошел к трупу, и после непродолжительного сканирования, на которое я потратил остатки энергии Мельникова, он исчез. «Жаль, такой источник информации», — покачал я головой. «Нихера он не знает. Он дебил, который только и делал, что баб трахал да бухал с утра до ночи». «Ладно». Царь выдохнул и, кажется, успокоился. «Сколько времени у нас есть?» «Не знаю, наверное, до конца трапезы. И главный вопрос, что будет потом?» «Черт их знает. Это ведь ты помешал их планам на покушение?» «Да, у меня есть их снайперы. Живые». «От них будет толк, лишь если мы выживем», — хмыкнул царь. «И прости, что подставил. Мне нужно было выиграть немного времени. По плану мы должны были перебить нападающих и закрыться во дворце, а затем призвать народ к помощи. Но сейчас Мария и Олег пытаются придумать, как нам пережить все это. Ведь теперь вместо открытого противостояния будут яды, убийцы и прочее. Значит, я помешал вашим планам? Прошу прощения». «Нет, мой план был дерьмо. Погибло бы множество людей. Но других планов не было». «Тогда как насчет сделки, ваше величество? Судьбоносной сделки для всего мира и землян». «Землян?» — удивился тот. «Что ж, я, конечно, не ожидал, что все выйдет вот так. Но думаю, что риск оправдан. Да помогут мне великие предтечи». конец книги. Озвучил Чебу Болтливый.